Да, они умны. Я знал, что жрецы обманывают народ самым бессовестным образом, думал Рамсес. Бедный святой Апис. Сколько его колотят во время процессий, пока крестьяне лежат перед ним на животе. Но что они решатся обманывать и меня, этому я бы не поверил. Голоса богов, невидимые руки, человек, которого обливали смолой, все это были только присказки. А потом начались сказки Пентуэра про убыль земли и населения, про чиновников и финикиин. И все для того, чтобы отбить у меня охоту воевать. «Тутмос», — сказал вдруг царевич, — «падаю перед тобой ниц. Надо постепенно стянуть сюда полки из приморских городов. Я хочу произвести смотр войскам и наградить их за верность». «А мы, знатные, разве не верны тебе?» — спросил, смутившись Тутмос. «Знать и военные — это одно и то же. А намархи, чиновники?» «Знаешь, Тутмос, даже чиновники, и те верны мне», — ответил Рамсес. «Мало того, даже финикиене, хотя у нас немало предателей». «Ради всего святого, тише!» — прошептал Тутмос и испуганно заглянул в соседнюю комнату. «Ого!» — засмеялся наследник. «Что это ты стал так осторожен? Значит, и для тебя не тайна, что у нас есть предатели». «Я знаю, царевич, о ком ты говоришь», — ответил Тутмос. «Ты всегда был предубежден против...» «Против кого?» «Против кого? Я догадывался, но мне казалось, что после примирения с Херихором и твоего пребывания в храме...» «Ну и что же, что я побывал в храме? Там, как и везде, я убедился, что лучшие земли, самые трудолюбивые крестьяне и ценнейшие сокровища принадлежат не фараону». «Тише, тише!» — прошептал Тутмос. «Но ведь я всегда молчу, всегда приветлив. Так позволь же мне хоть тебе высказать то, что у меня на душе. Впрочем, я имею право заявить даже в Верховной коллегии, что в Египте, который нераздельно принадлежит моему отцу, я, его наследник и наместник, вынужден был занять 100 талантов у какого-то тирского князька. Разве это не позор?» «Но почему ты именно сегодня говоришь об этом?» — шепнул Тутмос, стараясь как можно скорее кончить этот опасный разговор. «Почему?» — повторил Рамсес и замолчал, опять погрузившись в раздумье. «Пусть бы еще жрецы, — думал он, — обманывали меня. Я пока всего лишь наследник фараона и не во все тайны могу быть посвящен. Но кто мне докажет, что они не поступали так же с моим досточтимым отцом? 30 с лишним лет он безгранично доверял им, преклонялся перед чудесами, приносил щедрые жертвы богам для того, чтобы его богатство и власть перешли в руки честолюбивых плутов. И никто не открыл ему на это глаза. Ведь фараон не может, как я, ходить ночью в финикийские храмы, и к нему самому никто не имеет доступа. Кто может убедить меня, что жрецы не стремятся свергнуть власть фараона, как сказал Хирам? Ведь отец предупреждал меня, что финикийцы говорят правду, когда им это нужно. А они, несомненно, заинтересованы в том, чтобы не быть изгнанными из Египта и не попасть под власть ассирийцев. Ассирия — это стая бешеных львов. Где они пройдут, там остаются только развалины и трупы, как после пожара.